Арсений Голенищев-Кутузов. «Не спорь и не борись с враждующей судьбой». Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов, 1848-1913 годы. Стихотворение Голенищева-Кутузова, лирика, следовавшего традициям пушкинской поэтической школы, входит в цикл «Крымский альбом». Печатается по изданию «Стихотворение графа Голенищева-Кутузова, 1894-1901 годы». Санкт-Петербург, 1901 год, страница 28. «Не спорь и не борись с враждующей судьбой, не унижай души мольбами и стенанием, внимай житейский шум с подъятой головой, на праздный крик толпы ответствуя молчанием. В молчании кроется таинственная власть. Поруганный Христос был нем перед Пилатом, и Бога обрела земная злая страсть в его безмолвии, пронзенным и распятым. Шумит ничтожество, величие молчит, молчат и божество, и небо, и могила. Но знай, бесстрастная, безмолвная их сила все победит». Середина 1890-х годов.